Глава 27. На двери висела табличка «Кабинет ОПП». Это была вотчина поручика Шереметьевой. Заходить в него, памятуя о том, чем занималась госпожа поручик, желания не было. Не удивлюсь, если меня сейчас станут анализировать, раскладывая на молекулы с атомами. А вот как потом соберут и соберут ли — вопрос. Однако приказ есть приказ, обсуждать не принято. Набравшись храбрости, я постучал и, дождавшись короткого «входите», распахнул дверь. К моему удивлению, кабинет больше подходил какому-нибудь психоаналитику, чем преподавателю основ противомагической подготовки. Уютная обстановка, вплоть до ковров на стенах, разложенная кушетка, письменный стол. Уши сразу заложило. Такое со мной происходило в местах, где используется шумоизоляция. Поручик стоял у окна, поливая из лейки, стоявшие на подоконнике цветочки в горшках. Было трудно оторвать взгляд от ее аппетитной фигурки, тем более форма очень ей шла. «Ваше благородие, рекрут Ланской прибыл по вашему приказанию», — доложился я, пожирая девушку глазами. Шереметьева обернулась. «Вольный рекрут. И хватит сверлить во мне дырки глазами. Мне кажется, вы можете держать в узде свои чувства». «Есть держать в узде мои чувства», — с улыбкой сказал я. «Ложитесь», — внезапно приказала она. «Куда?» — растерянно произнес я. «На кушетку, конечно», — удивилась моей непонятливости Шереметьева. Полный дурных предчувствий я выполнил приказ. Похоже, сейчас начнется сеанс копания в моих мозгах. Иной причины вызова к поручику я пока не смог придумать. «Можете расслабиться, рекрут. Я не кусаюсь», — улыбнулась она. Эта фраза еще сильнее меня насторожила. «Сейчас. Я типа расслаблюсь, а мое сознание начнут методично потрошить. И еще неизвестно, что раскопают». «Нет, у меня уверенности, что стоит посвящать госпожу поручика от магии в мое происхождение из иного мира. Я даже не берусь предположить, какие будут последствия. Вдруг сделают подопытным кроликом. И сидеть мне до скончания века в какой-нибудь засекреченной лаборатории, где куча яйцеголовых станут тыкать в меня электродами и смотреть, как я реагирую на внезапно загоревшуюся лампочку. А закончится все безумным взглядом и пусканием слюней. Зато кто-то защитит по мне докторскую или кандидатскую». «В общем, хрен вам, а не релакс!» «Не бойтесь, ничего страшного не произойдет. Вы многое перенесли, и я всего лишь хочу помочь вам выйти из стрессового состояния». «Разрешите обратиться, ваше благородие?» «Разрешаю». «Мне казалось, что с такими вопросами принято обращаться к психологам». «Тут вы попали по адресу, рекрут. Наряду с тем, что я преподаю противомагическую подготовку, я еще являюсь штатным психологом, если быть точнее, одной из...» «Приношу извинения, госпожа поручик». «Все нормально. Вас ведь Анатолием зовут? Рекрут?» «Так точно». «Анатолий, предлагаю на время забыть, что мы находимся в армии и что есть такие понятия, как субординация и дисциплина. Воспринимайте меня сейчас не как старшего по чину, а как вашего друга, который искренне хочет помочь». Вкрадчивый голос, попытка подстроиться под мое дыхание. Понеслось дерьмо по трубам. Пока ее чары вроде на меня не действуют, но ключевое слово «пока». «Со мной все в порядке, ваше...» «Без чинов, Анатолий, без чинов. Разрешаю сегодня звать меня Василисой». «Со мной все в порядке, Василиса». Была у меня в универе одна подруга. Правда, не Василиса, а Василина. Вся группа звала ее Васькой. Ей это нравилось, но тут явно другой случай. Назову поручика Шереметьеву так, она точно не поймет. Тем временем девушка взяла стул и подсела поближе ко мне. «Об этом мы и поговорим, Анатолий». Снова вкрадчивость в голосе. А тут еще включилась нежная музыка, в которую вплетены пение птиц, шум качающихся деревьев, течение ручейка. Пошел релакс по полной программе. «Закройте глаза. Сконцентрируйтесь на моих словах». Я закрыл глаза. «Расслабьтесь. Представьте, что вы сейчас находитесь где-то в лесу. Высоко светит солнце, оно согревает вас. Тепло распространяется по всему вашему телу». Монотонный голос проникал сквозь барабанные перепонки прямо в мозг, превращая его в безвольный холодец. Хотелось отдаться ему, раствориться в нем, забыться и потерять счет времени. Но инстинкт самосохранения держал сознание на поверхности. «Нет, красавица, оставь свое колдовство другим. Со мной эти ваши психомагические штучки-дрючки не пройдут». «Что говорил дедушка о нас, Ланских? Дословно не вспомню, но что-то вроде того, что у нас репутация местных казанов и дунжуанов». С поправкой на армейские реалии поручиков Ржевских. «Давайте-ка я испробую на тебе свою магию. Поглядим, чье кунг-фу в итоге победит». Я сделал вид, что полностью отдался ее воле, вытянулся во весь рост. «А сейчас? Я хочу, чтобы ты снова вернулся в тот день, когда тебя несправедливо шельмовали». «О как! Я думал, что ей интересно, как я бандосов мочил, а она вдруг стала копать совсем в другой стороне. Ну-ну, копай, девонька, бери больше, кидай дальше, только смотри, спинку не надорви, она тебе еще пригодится». Я нарочно пробормотал что-то нечленораздельное. «Что ты сказал, Анатолий?» Глаза были закрыты, я ничего не мог видеть, но почувствовал, что она заинтересовалась и склонилась надо мной. Меня обожгло ее теплым дыханием, тонким, еле уловимым ароматом духов, исходившей от нее женственностью. «Ну, Ланской, сейчас либо ты резко окажешься в дамках, либо тебе оторвут яйца в почти полном соответствии со словами ефрейтора Санникова, который предупреждал нас о том, насколько страшной может оказаться эта неземная красота Шереметьевой». Вместо ответа я обнял ее, рывком подтянул к себе и впился в губы страстным поцелуем. От поручика можно было ожидать любой реакции. Это только в кино красотка в объятиях мужика сразу мякнет и становится податливой, как пластилин. В реальности можно получить по роже, в лучшем случае отделаться расцарапанной мордой. Даже если та, которую ты целуешь, испытывает к тебе симпатию. Женщины, они не от мира сего, полны сюрпризов и отличаются абсолютно непредсказуемым поведением. Впрочем, я тоже появился здесь то ли из параллельного измерения, то ли просто из другой вселенной. В общем, понятия не имею откуда. И кто знает, может, этот факт сыграл сегодня решающую роль. Поручик часто-часто задышала. Я ощутил, как под моими руками тает ее горячая плоть. Со мной хотели играть в кошки-мышки. Что ж, иногда мышонок способен вытворить нечто такое, от чего кошка становится сама не своя. Главное не спешить. Спешка хороша только в ловле блох. Надо настроиться на одну волну, стать одним целым, и тогда открываются самые сокровенные ворота. Она вдруг простонала. «Что ты со мной делаешь?» «Беру». Нежно и в то же время страстно сказал я. Кушетка была тесной, но нас это не смутило. Когда ты горишь от желания, тебе все равно, где это происходит и при каких условиях. И волнуют в такие моменты совсем другие вещи. Например, как прекрасно в своей воспаленной страсти женщина, от которой у тебя напрочь сносит голову, и на все остальное тебе глубоко наплевать. «Дверь», — томно произнесла поручик. «Я забыла закрыть дверь». «Хрен с ней», — прорычал я. «Хрен», — согласилась она. Я сорвал с нее одежду, стал покрывать поцелуями с ног до головы. Она охотно отвечала на ласки и также охотно одаривала ими меня. На какое-то время нас накрыла волна исступления. А когда отхлынула, я обнаружил, что ее голова покоится на моем плече, а усталый взгляд светится счастьем. «Не знала, что ты такой», — вдруг загадочно произнесла Василиса. «Какой?» — ласково улыбнулся я. «У меня не было любви к этой девушке. Все, что между нами произошло, можно назвать только словом «страсть». И я не ощущал раскаяния или угрызений совести ни перед Василисой, ни перед Ольгой. Они получили то, что хотели». И я был честен перед ними и выложился на все 100. «Даже не знаю, как объяснить», — вздохнула девушка. «Ты совсем не похож на других. Уверена, ни один рекрут не решился бы на такое». «Весь наш взвод мечтает о таком», — усмехнулся я. «Они мечтают. А ты делаешь. И делаешь так, что тебе невозможно сопротивляться». Она нежно пробежала пальчиками по моей груди. «Я сделал то, что прочитал в твоих глазах». «Обманщик!» — Василиса засмеялась. «Ты не мог видеть мои глаза. Я сказала, чтобы ты лежал, зажмурившись». «Настоящую женщину видно даже с закрытыми глазами». «Ах ты, маленький льстец!» По тону девушки чувствовалось, что мои слова пришлись ей по душе. «Никакой лести. Я сказал правду, говорить ее легко и приятно». Она наградила меня страстным поцелуем, потом ее взгляд упал на часы. «Тебе пора», — отстраненным голосом произнесла она. «А мне надо привести себя в порядок. Служба». Я знал по опыту, что в таких случаях спорить нельзя. Женщины лучше нас знают, что и когда нужно. Поцеловав ее в губы, я встал и принялся собираться. Похоже, сегодня меня ждет новая встреча с утюгом. Форма выглядела так, словно ее долго и методично жевали. Я знал, что Василиса наблюдает за моими действиями. Хотя, конечно, грации и сексуальности в них не было ни на йоту. Я мужик, а не профессиональный стриптизер. Такое ощущение, что мои мысли только что прочитали. «Не могу отделаться от желания сунуть тебе за резинку трусов деньги», — с иронией сказала она. «Мужчины зарабатывают на жизнь другими способами», — категорично ответил я. «Не обижайся». «Никаких обид», — заверил я. Василиса на короткое время замолчала и заговорила вновь, когда я практически оделся. «Наш особист велел присмотреться к тебе поближе», — проговорила она. «Да», — сделанным равнодушием произнес я. «Чем его так заинтересовала моя персона?» «Есть подозрение, что обряд шельмования прошел с какими-то нарушениями». Я вполне искренне изобразил усмешку. «Но ты же убедилась, что это не так?» «Теперь даже не знаю», — вздохнула она. «Планировала вытащить информацию у тебя из головы. Вместо этого ты вытащил меня из одежды». «И ты была не против», — заметил я. «Как раз это меня и пугает», — снова вздохнула Василиса. «Мне вдруг захотелось открыться перед ней. Ну, то ли из озорства, то ли из чувства благодарности. Ведь даже с Олей мне не было так хорошо. Но потом я прикусил язык. Мужчины после секса опасно расслабляются и ведут себя как тряпки. Кажется, я обречен всегда быть на стреме. А еще у меня имелись на Василису вполне определенные планы. Ты можешь в любое удобное для тебя время опробовать на мне все твои приемчики», — заявил я. «Если хочешь, будем последовательно проверять меня на любые магические фокусы. Клянусь, что буду очень стараться, потому что меньше всего хочу огорчить тебя. Ну а попутно поизучаю методики работы с маной. Боюсь, черных дыр в моих знаниях хватит на кучу вселенных. А мне еще предстоит выжить в полном загадок объекте 13, существование которого тесно переплетено с магией. Получается, что я буду использовать Василису в собственных интересах. И вроде как это не камильфо, но разве не это же самое она планировала проделать со мной, в чем только что призналась? Тем более ничего плохого девушке я не причиню. Наоборот, готов лично наказать любого, кто посмеет ее обидеть». «Неплохая идея», — охотно кивнула она. «Только в следующий раз, прежде чем рвать на мне нижнее белье, дай мне самой раздеться». «Ни за что», — покачал головой я. «Ты хочешь от меня невозможного. Ни за какие ковришки я не позволю лишить себя такого удовольствия. Отныне я всегда буду раздевать тебя сам».